Глава 10. Раскаяние. Я до сих пор не могла привыкнуть к тому, что в окна замка заглядывало то солнце, то луна, отчего создавалось впечатление, будто снаружи то день, то ночь. На самом же деле в разломе царила вечная мгла. «Пошли скорее», — попросила я Кэти и ускорила шаг. «Совсем не хочется здесь находиться». Неприятнее всего было то, что сколько ни иди, никогда не узнаешь, когда разлом выпустит тебя. Здесь можно было бродить часами, но так и не приблизиться к выходу. Но в таком случае всегда можно было быстро вернуться. Хоть это радовало. В этот раз нам не пришлось возвращаться с пустыми руками. Мы довольно быстро добрались до выхода. Яркое солнце ударило в глаза. Выйдя из разлома, мы оказались в густых джунглях. В лицо пахнуло свежестью. Шумел ветер, кричали птицы и дикие животные. Я обожала этот воздух, это небо и эти заросли. Не было ничего прекраснее в мире. «Как же здесь привольно дышится!» — выдохнула я. И, запрокинув голову, расставила руки навстречу солнцу, спрятавшемуся за густой зеленью. Радость переполнила меня, и я закружилась на месте. Душа пела. «Иногда мне бывает жаль, что замок стоит не в джунглях», — призналась Кэти, улыбаясь. «А иногда рада, что он в пространственном расколе. Там мы надежно защищены от представителей департамента. Представь, что было бы, если бы нам пришлось прятаться от них. А так живем спокойно». «Да», — мечтательно протянула я. Наша одежда из листьев пропускала ветерок, и казалось, что тело дышит. Жизнь была прекрасна и удивительна. Мы пошли по звериной тропе. Все же хорошо было здесь. Иногда мне хотелось уговорить членов общины построить тут незамысловатые шалаши, да переселиться в них. Но Кэти права, в расколе мы под защитой. «Ну, рассказывай», — заговорщически начала Кэти, — «как все прошло?» Я нервно сглотнула, не зная, как уйти от ответа. Не хотелось обсуждать с ней подробности минувшей ночи. Да и стыдно сознаваться, что я лишь стремилась позлить Ричарда, а между нами с Эриком ничего не было. «Ты о чем?» — я запнулась, сделав вид, что не понимаю ее вопроса. «Перестань притворяться, будто не догадываешься, о чем речь». «Я-то догадываюсь», — протянула я в надежде, что она передумает вести допрос. «Но не уверена, что тебе будет интересно». «А мне интересно», — с жаром заметила она, озорно поглядывая на меня. «Понравилось?» «Вот так ситуация. Что делать? Рассказать правду или слукавить?» И тут я подумала, что если хоть кто-то узнает, что было на самом деле, то вскоре об этом узнает Ричард. Поэтому я рискнула соврать. «Да, понравилось», — не смогла сдержать хитрую улыбку. «Только не пойму, почему ты не спрашивала, что было с Ричардом, но зато сейчас интересуешься по поводу Эрика?» «Но...» Она внезапно посерьезнела, будто я задела ее за живое. «Тогда и так все было ясно. А сейчас что, не ясно? Мы провели вместе ночь». «Скажи, а с кем было лучше?» Я опешила. «Что за глупые вопросы?» Но Кэти не боялась меня смутить и ждала ответа. «С обоими», — выпалила я, лишь бы она отвязалась от меня. И тут же перевела разговор на нее саму. «Ну что мы все обо мне? Расскажи про себя». «А что тут рассказывать? Ничего особенного не происходит», — постаралась отмахнуться она. «Но от меня так просто не избавиться. Мне она учинила допрос с пристрастием, а сама решила отмолчаться? Ну уж нет, пусть рассказывает. Уж ей-то точно есть чем похвастаться». Обрадовалась вольной жизни в общине и меняет парней, как перчатки. «С кем ты спала этой ночью?» Я всячески хотела сбить ее с обсуждения моей личной жизни. «С Майклом!» Ее лицо пошло яркими пятнами от смущения. «Он потрясающий! Но и Патрик тоже хорош в постели!» «А Ричард?» Не выдержала я и затаила дыхание в ожидании ответа. Кэти замолчала, будто я спросила о чем-то непристойном. «Он...» Она странно задышала. «Я не знаю. Я не спала с ним». «Не может быть!» — не поверила я. — Ты бы полжизни отдала, лишь бы переспать с ним. Она кивнула и покраснела еще больше. — Я до сих пор мечтаю об этом, но между нами ничего не было. — Почему? — мне было непонятно. Я не раз видела, как вы страстно целовались, и думала, что на этом вы не останавливались. — Останавливались, — она вздохнула. — Ричард всегда уходит в свою комнату один. У меня перехватило дыхание. — Один? — не поверила я. Она кивнула. — Он ни разу ни с кем не был. Ну вот, а я была уверена, что во время пребывания в общине Ричард переспал со всеми девушками и не раз. Но оказывается, он только целовался с ними, и не больше. Неужели он инсценировал свое непостоянство в желании досадить мне? Думал, что я увижу и позлюсь? Но дальше предположений я пойти не сумела. Ведь причина могла крыться в чем-то ином. Только в чем? Ричард здоров, как мужчина, я убедилась на собственном опыте. Тогда что ему мешает продолжить интимные похождения? В общине полно девушек, готовых к любви. Или, может, он надеялся, что я буду с ним? Но почему не дал знать? Почему отстранился от меня? Тогда я бы не пошла вчера с Эриком. Вдруг Ричарду важна верность? Если так, то он мне не простит прошлую ночь. Выходит, что я потеряла его навсегда. Ведь он никогда не поверит, что мы с Эриком просто болтали всю ночь. Холодок пробежал по спине. Я запуталась в себе, в своих чувствах и в ситуации. А еще я хотела понять, что я чувствую к Ричарду и что чувствую к Эрику. В момент свадебных обрядов звезды связали мою душу с обоими. Оттого я металась, не понимая, кто мне дороже. Впрочем, и так ясно. Оба дороги, но по-разному. Разговор с Кэти очень повлиял на меня. Когда мы вернулись в замок, моя душа была не на месте. Казалось, я совершаю большую ошибку. Как же разобраться в себе? Зачем я думаю о Ричарде? Ведь мне следует сблизиться с Эриком, чтобы не пострадать от смертельной клятвы. Хоть здесь она не действует, но стоит нам вернуться домой, как меня ждет страшная смерть за нарушение клятвы. Я должна сблизиться с Эриком, должна. Только почему так замирает сердце при мысли о Ричарде? Почему я всегда ищу его взглядом? В тот же день я одиноко сидела в зале у камина и копалась в себе, задумчиво глядя на огонь и не обращая внимания на окружающих. «О чем задумалась?» — услышала я, и чей-то поцелуй застал врасплох мою щечку. Это был Эрик. Он вместе с остальными мужчинами только что вошел в зал после охоты. На лице появились свежие царапины. Видно, в джунглях продирался сквозь кусты и заросли. «Мы поймали кабанчика», — заявил он, явно гордясь собой. «Молодцы», — ответила я безучастным голосом. «Что-то случилось?» Тут же насторожился он, тонко прочувствовав мое настроение. «Да нет, все хорошо», — отмахнулась я и почему-то непроизвольно оглядела группу вернувшихся охотников. Ричарда среди мужчин не было. Впрочем, его и не могло быть. Он с Адамсом не охотится. Они сейчас в расколе, ищут компромат на властелина департамента магии. «Что произошло?» — посерьезнел Эрик. «Не забывай, что я слишком хорошо тебя знаю, и тебе не удастся скрыть свое настроение». Я улыбнулась через силу и провела тыльной стороной пальцев по его щеке. Он был таким хорошим и любящим. Но что мне еще надо? Почему я грежу о другом мужчине? Что мешает наслаждаться любовью Эрика? Судорожно втянула воздух и пообещала себе не думать о Ричарде. «У меня есть Эрик. Надо на него переключиться и принять его любовь, иначе смертельная клятва расправится со мной. Я должна усмирить свои чувства к Ричарду и должна связать свою жизнь с Эриком. Должна, обязана». Легко было обещать себе подобное, но сложнее выполнять. Я очень старалась вести себя непринужденно и теплом отвечать на внимание Эрика. Он все еще надеялся растопить лед моего равнодушия. «Вижу, ты совсем скисла», — заметил Эрик, садясь рядом. «Предлагаю отправиться в мою спальню и провести там время до ужина». Его глаза с надеждой забегали по моему лицу. «Нет, не пойду», — я замотала головой. «Вчера, видимо, вино придало мне бесстрашие, вот я и провела с тобой ночь. Но сейчас я не готова к таким подвигам». «Стесняешься?» — он озорно подмигнул. «Да. Скоро это пройдет», — заверил он, смачно целуя меня в губы, и тише добавил. «Рано или поздно ты станешь моей». В этот момент открылась дверь, и в зал вошли Адамс и Ричард. Оба были мокрые, грязные, зелень одежды повисла лохмотьями, будто на них напали хищники. «Что такое?» – встревожилась Клариса Морфин, бросаясь к ним. Мы все собрались вокруг, ожидая рассказа о случившемся. «Кажется, мы напали на след», – заявил Ричард, плюхаясь на меховые шкуры у камина. Потянул к огню озябшие руки. Видать, в расколе буйствовала непогода. «Вначале все было как всегда. Мы обследовали новые пещеры. В одной из них увидели серебристую ускользающую субстанцию. Она была похожа на жидкое серебро. Ее невозможно удержать. Это как пытаться поймать воду». «А зачем ее ловить?» – не поняла Рэйчел. «Полагаю, она несет в себе тайную информацию, сокрытую от всех. Потому и вертлявая». Ричард хмыкнул и, показав на себя, сказал. «Видишь, как она умеет защищаться? Вроде как безобидная, а помотала нас по пещере». «Она вас била?» – глаза Рэйчел полезли на лоб. «Можно и так сказать», – вмешался в разговор Адамс. «Удержать ее невозможно, но она имеет огромную мощь. Она набрасывалась на нас, толкая на стены пещеры. Сейчас мы пойдем к себе, помоемся и обернемся в новые листья, а потом за ужином расскажем подробнее». Они с Ричардом встали и, не оглядываясь, ушли. На сердце у меня затаилась тревога. Если та субстанция, которую они ловят, так сильна, то возможно ли справиться с ней? Не опасно ли? Впрочем, опасно или нет, а ловить придется. Ведь без этого возвращаться в реальный мир не имеет смысла. Всех снова сошлют, и тогда надежды на побег уже не будет, так как за всеми будут неусыпно следить. А может, сразу убьют, чтобы не дать возможности вновь бежать. Так что необходимо добиться оправдания по возвращению в обычный мир. Как же все непросто. Через час Ричард и Адамс вернулись в простынях. За это время все остальные, и я в том числе, сменили зеленые одежды на простыни. Так было намного уютнее.